Глава 33. Волна принесла нас на другой край острова, пустынный и укрытый скалами. Свободным остался лишь небольшой кусок пространства, галечный пляж, от которого вела дорожка к освещенному огнями дому. Эрик переплел наши пальцы, потянул меня вперед, и я не стала сопротивляться. Сейчас мы шли медленно, явно растягивая миг предстоящего уединения. Перед ступеньками крыльца Эрик подхватил меня на руки и взлетел по лестнице, оказываясь в просторной гостиной. Отпустил, позволяя оглянуться и рассмотреть обстановку. Несколько светильников, создающих уютный свет, мебель из дерева, белые занавески, колыхающиеся от ветра. Цветы в вазах, брошенные разноцветные пледы на диван и кресла. Хорошо. «Хочешь принять ванну или душ?» — спросил, защекотав дыханием кожу. Я вдохнула, обернулась к нему. «Позже», — ответила, вглядываясь в лицо моего мужчины. «Я не в состоянии больше ждать», — призналась откровенно. «Ведь уже который месяц схожу по тебе с ума, Эрик». Его взгляд стал темнее. Кажется, к моей прямолинейности муж так и не успел привыкнуть. Коснулся осторожно пальцами моей щеки, замирая, все еще медленнее, заставляя напряжение во всем теле усилиться до такой степени, что я стала напоминать натянутую струну. «Я по тебе не меньше, Николь», — прошептал, сокращая расстояние между нами до считанных миллиметров. И мне очень захотелось спросить, что же тогда мы так долго к этому шли. Но губы Эрика оказались маняще близко, и все мысли вылетели из головы. Поцелуй. Глубокий, сильный, головокружительный. Как никогда раньше ударил током по всему телу. Разбудил во мне бурю. Я жадно вдохнула, когда Эрик на мгновение отпустил, и снова поддалась навстречу его губам, теперь уже безжалостно сминающим мои. Мы целовались как-то ненормально долго, до последней крохи дыхания, словно боясь расстаться даже на мгновение, отпустить друг друга. И до спальни добирались, на ходу теряя одежду и остатки самообладания. «Как же сложно с тобой сдерживаться, Николь», — прошептал Эрик, и эти его слова отозвались дрожью по телу. «Не надо сдерживаться», — простонала я. «Зачем?» — отдаваясь на волю его рук и губ. «Ты мне нужен такой, какой есть. Настоящий. Я тебя именно такого люблю, Эрик». Мы встретились в полутьме взглядом, и в аквамариновых глазах яркой вспышкой плеснуло огнем. Он разрушил последние барьеры, и Эрик приник ко мне жадным поцелуем, а следом и всем телом. Чувствовать его обнаженного, такого сильного, горячего, желанного, оказалось почти за гранью. Я простонала в его губы, обнимая руками за шею, скользя пальцами по спине и переплетаясь с ним ногами. «Эрик», — прошептала в мольбе, давно растеряв все остальные слова, кроме его имени. В ответ меня накрыло шквалом прикосновений, ярких и пленительных, открывающих во мне грани чувственности. Мужские губы теперь полностью захватили власть над моими. Сколько же страсти и штормового огня, оказывается, прячется в моем мужчине. И сколько же я еще о нем не знаю. Ладони Эрика уже не изучали меня, а доводили до громких вскриков. И я сходила с ума от новых ощущений, будоражащего запаха моего мужчины, его сбившегося дыхания на моих губах. Эрик вдруг чуть отстранился, и я тут же со стоном прижалась к нему. Низ живота буквально плавился от его бесстыдных ласк. «Я тебя не отпущу. Никогда больше», — выпалила, путаясь пальцами в его волосах и ощущая желание моего мужчины сейчас как никогда остро. «Взаимно», — опалил Эрик шепотом мои губы и одним уверенным, но в то же время осторожным движением сделал меня своей, тут же заглушая мой вскрик поцелуем. «Люблю тебя», — выдохнула в его губы, чувствуя, как его бедра по-прежнему касаются моих. А сам он, напряженный и с ненормальным, практически сумасшедшим желанием в глазах, замирает. «Ты моя живая вода, Николь», — повторяя недавние движения и не сводя с меня глаз, отозвался Эрик. Следующий наш уже совместный рывок вышел острым и до звезд в глазах желанным. И о сдержанности теперь не шло и речи. Нас накрывало жаркими волнами, сметало, а после швырнуло куда-то за край. Очнулась я, тяжело дыша, в объятиях Эрика. Он держал меня в своих руках так крепко, будто от этого сейчас зависела чья-то жизнь. Коснулся поцелуем моих опухших губ. Все так же горячо и невозможно дурманище. Я потянулась к Эрику в ответ, изучая прикосновениями его тела. Пробую на вкус. В первый раз, зачарованная моим мужчиной, я практически ничего и не успела, зато теперь. Кажется, наверстаю сполна. Эрик глухо простонал мое имя, отчего желание, вроде бы недавно схлынувшее, вновь набрало сил. Меня полоснуло штормом в его глазах, который и не думал стихать. Я поняла, что передышки не будет. Сейчас, едва утолив этот голод друг по другу, ни я, ни Эрик просто не в состоянии остановиться. Нас накрыло очередной волной страсти, унесло за собой, кажется, к самим звездам. После этого раза практически не осталось сил, чтобы двигаться. Меня хватило только на то, чтобы лежать, прижимаясь к Эрику, бездумно смотреть на наши переплетенные пальцы и наслаждаться его легкими, но обжигающими кожу поцелуями. «Как ты себя чувствуешь, Николь?» — внезапно спросил Эрик, заглядывая в мои глаза, своими сияющими и невозможно яркими. «Лучше не бывает», — заверила я, улыбаясь и касаясь пальцами его подбородка. Эрик поймал мою ладонь, поцеловал и скользнул губами по запястью. «А ты?» Он удивленно уставился на меня, явно озадаченный моим вопросом. «Просто я тоже была не сдержана», — сказала, ощущая, как пылают щеки. Эрик пару раз моргнул, а потом тихо рассмеялся, утыкаясь в моё плечо и целуя его. «Как же безумно пуста была моя жизнь без тебя, Николь!» Неожиданно серьезно сказал он. «Ты это только сейчас, что ли, окончательно понял?» — хмыкнула я, наслаждаясь аквамариновой темнотой любимых глаз. «Я помню, что обещал тебе разговор о наших отношениях, Николь», — тихо ответил он. «Но ты уверена, что он нам нужен именно сейчас?» В голосе моего мужчины слышалось едва уловимое волнение, будто он опасался чего-то. Я приподнялась на локтях, пригладила спутанные волосы, то и дело натыкаясь в них на жемчужные нити, и не зная, как реагировать на тревогу Эрика. «Распутать?» — спросил мой муж, так и не дождавшись ответа. «Думаешь, реально?» — уточнила я, гадая, хорошо ли это, что мы перевели тему на другое. «Ложись на живот, попробую справиться». «Хм. И после обязательно поговорим», — добавил он совершенно спокойным голосом. Его руки пробрались в мои волосы, жемчужины защекотали кожу. И как-то я не сразу разгадала намерения моего коварного мужчины. Не поняла этого, даже когда пальцы Эрика заскользили по спине. И лишь когда к этому действию присоединились и губы, спускающиеся все ниже, очнулась. Но когда тебя так откровенно и старательно соблазняет собственный муж, разве можно устоять? «Нет, все-таки я так много о тебе еще не знаю, Эрик», — покачала я головой, только что услышавшая от него историю знакомства с моим отцом. К этому моменту мы успели насытиться друг другом, принять душ и выбраться на уединенный берег моря, встречать рассвет и завтракать. Эрик поправил на мне задравшийся воротник его же рубашки, в которую я сейчас была одета. Провел рукой по моим влажным волосам. Я скользнула пальцами по его обнаженному плечу, наслаждаясь тем, что на Эрике только свободные штаны. И можно любоваться им до бесконечности. «Это имеет для тебя значение?» — тихо спросил он. «И это говорит мужчина, который полчаса назад вытащил из меня всю историю, связанную с моим увольнением», — поразилась я. «Эрик, ну что за странный вопрос? Мне интересно все, что связано с тобой». Он улыбнулся, слегка качая головой. Видимо, не привык, что кому-то есть дело до его жизни. «Ничего, я это быстро исправлю». «Разве это главное — знать обо мне все? Пожал он плечами. «Неисправим». «Самое главное о тебе я уже знаю давным-давно», — серьезно заметила я. И его глаза полыхнули чистым аквамарином от любопытства. «Мой мужчина спасает чужие жизни. Всегда держит слово. Он невероятно смелый, сильный, страстный. Последнее, впрочем, до недавних пор очень успешно скрывал. «Ты мне льстишь», — хмыкнул Эрик, потянувшись в этот момент к тарелке с корзинками запеченной рыбы и протягивая мне еду. А еще скромный и заботливый. Щедро продолжила я сыпать комплиментами. Николь. Ну что, Николь? Это раньше мне приходилось сдерживаться, даже нельзя было говорить о своих чувствах. До сих пор по не особо понятным причинам, но теперь-то. Эрик вздохнул, посмотрел вдаль, где шумел океан. А на небе гасли последние звезды. «Водники в разы ранимее, чем остальные одаренные вместе взятые», — внезапно сказал он, и я замерла. «Как мое признание в чувствах, так и мой отказ могли привести тебя к выгоранию». «И почему ты мне об этом не сказал?» — ошарашенно выпалила я. «Хотел уберечь», — коротко ответил Эрик. В этот раз я не нашла никаких слов, совсем растерявшись от услышанного. Помимо ранимости, водники еще и эмоциональнее некуда. А когда и дар нестабилен. Чувства способны клониться то в одну сторону, то в другую, как маятник, меняться и... «Погоди», — выдохнула я, потеряв переносицу и все еще осознавая сказанное. «Ты хочешь сказать, что думал, будто мои чувства к тебе не всерьез?» Эрик на миг прикрыл глаза, и я почувствовала нарастающую панику. «Я думал, что ты, испытывая благодарность и привязанность, могла спутать их с любовью, Николь». Пару минут я просто переваривала его слова, пытаясь унять всю ту бурю чувств, что раз за разом сейчас накрывала меня. И к тому же, не дождавшись от меня хоть каких-то слов, продолжил Эрик. «Николь, я ведь был твоим наставником, дал слово твоему отцу, человеку, который спас мне жизнь, что позабочусь о тебе. Как вообще переступить в таком случае черту?» Я все еще таращилась на него, смотрящего в сторону океана. Пусть я не знала об особенностях водников с третьим уровнем дара. Но ведь об остальных его внутренних демонах могла и раньше догадаться. С таким чувством долга, как у Эрика, с его жаждой защищать и оберегать меня, с неизменным желанием учить. Чего вот я могла ожидать? И он ведь уже любил меня тогда, когда я об этом даже не подозревала. При этом опасался довести до срыва, пытался сдерживаться. Боюсь и представить, как его в тот момент разрывало на части от нахлынувших противоречивых чувств. И любовь к этому сильному, смелому, невероятно удивительному мужчине снова затопила меня до самого дна души. Я уже потянулась к Эрику, чтобы обнять, забрать тревоги, как он снова заговорил. «Хотя, знаешь, Николь, долго я все равно не продержался. Маркус предупреждал, что так будет. А я тогда не поверил, на свою силу воли понадеялся. На неимоверно сильное желание не рисковать любимой женщиной. Толку-то. Меня хватило на несколько дней, а в итоге, когда сорвался у водопада, ты попала в беду». Мужчина посмотрел на меня, пронзая острым взглядом, в котором все еще плескалось отчаяние. «Эрик. Наконец обрела я дар речи, не зная, как дать понять, что ни в чем его не виню. Давай ты больше не будешь меня так беречь, иначе у нас дело закончится концом света». «Николь, ну вот как я не стану тебя беречь?» — поразился он. «Что-то более реальное попросить можешь?» Эрик с надеждой заглянул в мои глаза. «Нет, это уму непостижимо. Я тут по тебе с ума сходила, чуть не спалила кухню, платье подбирала, старалась, замуж вышла, а ты мне говоришь, что...» «Люблю тебя», — закончил Эрик. «Ты мне в душу запала еще на этом самом острове, когда, не думая, бросилась спасать мою жизнь. Тогда-то, наверное, я и пропал, просто не сразу это осознал». «Не ты один такой», — утешила я, вспоминая свои эмоции от нашей первой встречи. «У одаренных, как ты знаешь, в плане отношений все гораздо серьезнее. Сильное, но неразделенное чувство может разрушить нас до основания». Я кивнула, о такой особенности давно прочитала. «Со мной тебе не нужно этого опасаться, Эрик», — мягко заметила я. «Знаю, но попробуй такое сразу прими». Он покачал головой от волнения и запустил пальцы в волосы. Я поймала его вторую ладонь, погладила. Понимала, каково это — быть одному столько лет, а после вдруг — влюбиться. «Когда я узнал, что дочь Эдварда — именно ты, думал, буду учить всему, что умею, помогать. И справлюсь с той бурей чувств, что таилось внутри. Не поверишь, но считал так, даже когда целовал тебя после того, как ты перетянула мой откат. В океанариуме, пытаясь вернуть себе равновесие. Я вдруг осознал, что в моих мыслях по-прежнему одна ты. И это, похоже, не изменить. Что я безумно ревную к любому мужчине, который на тебя посмотрит. И что также безумно боюсь, если кто-то тебя обидит и ранит. «Но ты ведь и тогда оставался невозмутим», — поразилась я. «Старался изо всех сил», — ответил Эрик. «Правда, твой откат во время задания очень быстро разбил очередной барьер, который я поставил». От воспоминания, как жадно мы тогда целовались во флайере, меня бросило в жар. Пожалуй, я бы даже не отказалась повторить. А уж когда утром проснулся с тобой в объятиях... «Ты и тогда устоял», — вздохнула я. «Я тогда понял, что бесполезно бороться с собственным сердцем, Николь», — серьезно заявил Эрик. «И поэтому решил рассказать про свой откат и связанные с ним проклятия». «Да, мне было важно знать, что ты готова принять меня и таким». «Любым готова», — напомнила я, перебираясь к нему ближе. «Уже понял. Ты вон, на меня даже не сердишься, хотя я порой вел себя как...» «Я готова простить тебе все на свете», — прошептала, обрывая его признание. «В моем сердце больше никого нет, кроме тебя, Николь. Только ты. Одна ты», — выдохнул в мои губы. «Больше не будет никаких тайн. Я обещаю». И, не дав мне ответить, поцеловал нежно-нежно, словно закреплял данное слово.